«Я не раб», — оборвал ангела Альба. «Я — продолжатель монаршей династии, носитель королевской крови и законный наследник этой земли. И отныне я отказываюсь принимать ваши правила невмешательства. Он верил вам, верил в вас, а вы безразличнее суккубов. Уходи». Ангел растаял в воздухе, а я сунул крошечный отросток в карман куртки и скользнул от врат на дорожку, бесшумно и молниеносно, как научил меня Таки. Под ногой хрустнуло стекло. Отступив назад, я присел, разглядывая остатки той сияющей линзы, что разбил каблуком Кир за мгновение до нападения. Осколки по-прежнему сверкали, как крошечные огоньки. «Взять под стражу всех из парящего грифа», — твердым голосом приказал Альба. «Никого не упустить. Обыщите весь сад и, если убийца все еще здесь, взять живым убийцу». Значит, он видел лицо Кира. Хоть в этом повезло. А мне навстречу уже мчались двое стражников. Я поднялся, готовый сдаться добровольно, но им было все равно. Расстелив меня по булыжникам, мужики с самым героическим видом нападали мне под бока и связали руки. Было больно и обидно до черта. Ну да мне не впервой. Стиснув зубы, я не издал ни звука, даже когда меня поставили обратно, выворачивая связанные руки из плеч. Остальных тоже повязали, и мужчин, и девушек. Тут один из моих конвоиров тоже заметил осколки. «Ваше высочество, здесь какие-то странные стекляшки», — крикнул он. «Похоже, зачарованные». Альба обернулся. Пустыми глазами скользнул по моему лицу. «Стекляшки?» — переспросил он, и направился к нам. Приблизившись к осколкам, он присел и поднял один из них на ладонь. Его руки в кольцах были перепачканы кровью короля. «Ваше высочество, осторожней!» Не на шутку испугался Дис. «Кто знает, что это?» Альба зыркнул на него, не поворачивая головы. «Я знаю, это обломки амулета. Но что за энергия его напитала, никак не могу разобрать». Он поднялся и уставился на меня. «Что это был за амулет, Даниил?» «Я не знаю». И это была чистая правда. Альба несколько секунд молча смотрел мне в лицо, человеку, из-за спины которого вышел убийца его отца, а потом обернулся к Дису. «Доставить всех грифов в Мефодиевскую крепость, разместить по одному. Если кто-нибудь по пути окажет сопротивление или попытается бежать, убить на месте. Судя по всему, убийцы уже здесь нет, поэтому город необходимо закрыть и обыскать каждый дом от подвалов до чердаков. Жду вас через 2 часа в приемной Его Величества. Также обеспечьте присутствие барона Красова, его преосвященство, и пригласите Станислава Андреевича, старика Архивариуса», — переспросил князь. «Да». Альба развернулся и направился к матери. В своем роскошном платье она сидела в кресле, заботливо выставленном для нее кем-то из подданных, и на коленях держала отрубленную голову мужа. «Да будьте вы прокляты», — снова и снова повторяла королева, будто в бреду. Уставившись в одну точку прямо перед собой, она перебирала волосы мертвецу. «Будьте прокляты все, будьте прокляты, и подать в сад 2 закрытые кареты», — приказал Альба. Я не мог больше молчать. «Ваше высочество», — громко крикнул я ему в спину, — «клянусь чем хотите, мы не причастны к случившемуся. Никто из нас не предавал вас». «Я не предавал». Он остановился, обернулся. «Ну же, Альба, не смотри на меня таким мертвым взглядом. Разве я мог бы причинить тебе такую боль? Ведь мы же друзья. Ты помнишь, я не хочу верить, что ты всерьез считаешь меня причастным к случившемуся. Да и вообще, разве кому-то из наших могла быть выгодна смерть короля? Да еще при таких обстоятельствах. И тем не менее, как минимум один из вас оказался убийцей», — с горечью в голосе возразил мне принц. И мне нечего было возразить. «Да, черт возьми, именно так все и вышло. А что делать с божеством?» — спросил Дис. «Тоже в крепость, или передать дело на рассмотрение высшему совету?» У меня душа ушла в пятки. «Что, нашего так и передать совету?» «Нет, пожалуйста, только не это». В этот миг Альба взглянул на меня. Наверное, эмоции в моих глазах были прописаны так ярко, что и в его взгляде шевельнулось что-то от прежнего принца. «Не нужно», — сказал он после секундного колебания. «Пусть с ним разбирается комиссия по вопросам развития школ боевого искусства. Если посчитают нужным, лишат звания хранителя и выдворят прочь». «Что, ты хочешь отпустить его просто так?» — воскликнуло ее величество, поднимая безумные глаза на сына. «Я не позволю». Альба с горечью посмотрел на мать. «Я прощаю вам эту попытку вмешательства в государственные дела, поскольку знаю, как сильно вы потрясены. Однако впредь постарайтесь держать себя в руках и сдерживать эмоции. Ни вы, ни я не вправе распоряжаться судьбой бессмертных. Отдай его совету». Они будут рады иметь повод разобраться с прихвостнем Сета. Я изумленно уставился на королеву. Они знают правду о Янусе. Альба ничего не ответил, только кивнул Дису, и нас повели прочь из сада. Наши нарядные белые кони все еще стояли у ворот, потряхивая гривами и звеня праздничными бубенцами. Вот вся слава и закончилась. Не знаю, каким образом в столице осуществлялось информирование народа. Может, у каждого дома имелась какая-нибудь королевская доска, или глашатай работали на износ круглые сутки. Но только первые 15 минут пути мы встречали притихших горожан с флажками, которые озадаченно смотрели на связанных победителей, шествующих под конвоем. А дальше флажков уже не было, и вопрошающего шепота тоже. Стоило только нам свернуть на соседнюю улицу, как толпа загудела. Убийцы. Они убили короля. В головы нам полетели булыжники и яйца. Конвоиры для вида поругивались на горожан, но явно не горели желанием защищать нас. Азра молчал. Рыжий тихо ругался себе под нос. Майка казалась совершенно потерянной. Остальные старательно пытались сохранить лицо, хотя в ситуации, когда в тебя летит что ни попадя, это сделать непросто. Но если все остальные просто были подавлены и растеряны, то лично меня сжигало изнутри еще и чувство вины. Если бы не я, Кир не присоединился бы к нашей школе, и всей этой катастрофы не случилось бы. Ох и влипли же мы, Леха, тихо проговорил я некроманту. Помалкивай там, пихнул мне ножнами промеж лопаток один из стражников, и я умолк. В Мефодиевскую крепость мы шли до самой темноты, и, если честно, когда на горизонте наконец-то нарисовалась зубчатая стена, освещенная факелами, я испытал даже какое-то облегчение. Слишком уж затянулся наш показательный марш через весь город, и я дьявольски устал. Причем, мне кажется, не столько от ходьбы после изматывающего боя, сколько от позорного линчевания по пути. Тело, бог с ним, душа болит всегда сильнее. Нас разоружили прямо во внутреннем дворе крепости. Там же ощупали карманы и заставили выложить все платки и кошельки. К счастью, крошечную тонкую веточку, потерявшуюся вдоль шва, никто не смог нащупать. Хотя счастье это было сомнительное. Сколько этот побег сможет продержаться без нужного ухода? Когда теперь я смогу передать его Нергалу? И смогу ли вообще? Потом всех начали разводить по камерам. Я только Азри успел сказать «прости» и опять очутился в пылище на земле, и пара стражников тяжелыми сапогами вломили мне по ребрам, после чего утащили в полагавшуюся мне одиночку. Первые минут 15 я просто лежал на голом полу, пытаясь проморгать звездочки в глазах. Потом, наконец, приподнялся, вытер раскровавленные носы на заднице, отполз к стене. Номерок мне, надо сказать, выдали зачетный, квадрат размером 2×2, где с одной стороны стояло ведро для справления нужды, а с другой лежал большой мешок, набитый соломой, и крошечное окошко под потолком, из которого в мою конуру попадал свет луны. Прижавшись к стене, я выпрямился и со стоном расстегнул куртку. Потрогал свои бока. Кажется, с одной стороны, мне все-таки сломали пару ребер. Даже дышать было больно. Твою мать! Сунув руку в карман, нащупал веточку. Вынул ее. Три узких вытянутых листочка и хвостик длиной 4 сантиметра. Побег, из которого должны были вырасти врата, которыми мог бы вернуться в наш мир Янус. Я держал его в окровавленной руке, ужасаясь беззащитной хлипкости помявшегося в кармане отростка. И что мне с ним теперь делать? Тут я почувствовал странное легкое покалывание. Разжав ладонь, я с изумлением обнаружил, что с места среза проклюнулся маленький белый хвостик корешка, плотный и крепкий. Я переложил его в другую руку, и снова, в окровавленную. Прикоснувшись к алой влаге, маленький корешок шевельнулся. От неожиданности я едва не выронил его, а потом поднес к царапине на руке, и корешок опять ожил, как почуявший добычу червячок. Мое безумное предположение оказалось не таким уж безумным. Я позволил корешку найти ранку, а потом почувствовал покалывание. Это корень потянулся в мое мясо, приняв его за влажную почву. А ты, оказывается, маленький вампир? Ну что ж, тоже неплохо. Как мать вскармливает свое дитя молоком, я буду кормить тебя кровью. Только живи. Подумать только, ведь от этого крошечного кровососа зависит моя собственная жизнь. Я печально улыбнулся. Вот так меня тут и найдут лет через 20, с развесистым деревом, выросшим из руки. Почти как того парня в пещере с оливковым деревом. Офигенная перспектива. Хотя вряд ли у меня есть в запасе целых 20 лет. Я убрал руку с вампиринком в карман, перебрался на солому и отрубился. Утром мне принесли кружку воды и половину столовой лепешки, безвкусный и сухой. Осторожно вытащив из руки подросший корешок, я спрятал веточку в карман и сожрал весь свой завтрак до крошки и запил водой. На это мой желудок ответил недовольным урчанием, лепешка утонула в его глубине, при этом оставляя ощущение, будто я и не ел вовсе. Еще и пить захотелось, сейчас бы кружечку пива, холодненького, да погуще. Покосившись на дверь, я прислушался, вроде никого в коридоре нет. «Бухалова», — тихо проговорил я, создавая хорошо знакомый конструкт, раздалось странное шипение. Пол, потолок и стены засияли алыми начертаниями, и мой конструкт съежился и погас, так и не создав для меня желанного пива. Начертания медленно угасли, оставив меня ни с чем. Вот как, значит, эффект почти как в колодце безопасности для тренировок. Впрочем, я должен был это предвидеть, ведь заключенные здесь могли обладать очень сильным источником, и этот момент требовал соответствующего решения. Я огорченно вздохнул, хоть бы папиросы оставили, в самом деле, что я тут могу натворить с помощью коробка спичек и курева. Сам себе постель подпалю, или каменную кладку расковыряю. Заставив себя подняться, я пошатался в камере от стены к стене, пытаясь хоть немного размять затекшее тело. Каждое движение отзывалось острой болью в боку. В итоге я улегся на свой мешок соломы и принялся наблюдать, как пятно света ползет по моей камере. Потом мне еще раз принесли воду и пол лепешки, от которой смердело плесенью. Поколебавшись, стоит ли это есть, я обошелся только водой. В ужин меня ожидал целый пир, ложка сухой пшенной каши. Я готов был проглотить ее прямо вместе с жестянкой, такой вкусной она мне показалась. Ночью я расковырял свою царапину и принялся подкармливать отросток. На ощупь он больше не казался таким уж хлипким. Листочки стали плотнее, как и сама веточка. Хоть кому-то из нас хватало жратвы, делать было совершенно нечего, но и спать я не мог. Неопределенности годливое чувство вины не давали забыться. А когда поднялась луна, я отчетливо услышал шаги. Освободившись от вампириныша, я сел, напряженно уставившись на дверь, потому что ничего хорошего этот внеурочный визит посреди ночи не сулил. Звякнули ключи, и дверь в мою камеру отворилась. На пороге стояли стражники с факелом. «На выход», — с суровым лицом приказал один из тюремщиков. Я встал. Палач согласился на сверхурочные, попытался я пошутить. «Еще одно слово, и сверхурочные получит гробовщик», — хмуро ответил мне второй стражник, который был постарше. Я вздохнул, но продолжать разговор не стал. Меня вывели из камеры, провели по длинному коридору вдоль множества дверей в другие камеры, а потом приказали спуститься в подвал. Беспокойные кошки заскребли у меня на душе. Подвалы в тюрьмах и крепостях обычно используются творчески. И, кажется, сегодня объектом чьего-то творчества будет моя шкура. Вспоминая блестящие орудия мастера Гая, я внутренне содрогнулся. Честно, даже умереть не так страшно, как представить себе ощущение человека, из спины которого по-живому вырезают кожаные ремни, или еще что-нибудь такое же увлекательное. Спустившись вниз, мы оказались в еще одном коридоре, на этот раз, небольшом, и здесь была всего одна дверь. «Заходи», — потребовал стражник. Я подчинился. Мои конвоиры остались снаружи, и я вошел в комнату в гордом одиночестве. И первым, что я увидел, была старая добрая дыба. Рядом стоял большой стол, на котором хищно поблескивали всякие приспособления для превращения человека в кусок кричащей плоти. Справа от входа у стены стоял еще один стол, большой и длинный. На нем кроме ярких больших ламп и письменных принадлежностей не было ничего. Стулья тоже пустовали. Я покрутил головой, пытаясь понять, что, собственно говоря, происходит. Тут вдруг в стене со скрипом отворилась неприметная маленькая дверца. Внутри было сумеречно, но на маленьком письменном столе, видневшемся в приоткрывшуюся щель, горела свеча. Я прошел через пыточную и опасливо подошел к порогу потайной комнаты. «Здравствуй, Даниил», — услышал я знакомый голос. «Альба», — он был один, сидел за столом с бокалом вина, в черном траурном костюме, от которого лицо и волосы казались еще бледней, чем обычно, и внезапно старше. «Ваше Величество», — осторожно предположил я, не имея ни малейшего представления, как к нему теперь обращаться. «Пока еще Высочество», — отозвался Альба, наливая вино во второй бокал. «Коронации еще не было. По правилам она может состояться только если присутствует положенное число князей и представителей графств. А это дело не быстрое», — проговорил он и жестом указал мне на стул напротив. присаживайся». Стиснув зубы, я осторожно уселся на стул, удерживая спину максимально ровно. Альба внимательно наблюдал, как я это делаю. Потом спросил. «Досталось?» Я усмехнулся. «По мелочи». Взяв бокал, я сделал глоток. Посмотрел на принца. Тот помолчал, глядя на пламя свечи. А потом сказал. «Не люблю лампы. Живой и открытый огонь мне всегда нравился больше». Я вздохнул. «Странная ситуация. Я смотрю на вас и не понимаю, кого вижу перед собой. Принца, будущего короля, или друга?» Альба усмехнулся. «Не поверишь, со мной абсолютно та же история, только эпитеты другие», — проговорил он. «Завтра с тобой должен начать работать дознаватель, но, наверное, я плохой сын и слабый правитель, но от мысли, что кто-то будет вытягивать жилы из человека, которому я как минимум обязан жизнью, мне становится тошно. Поэтому я и пришел поговорить с тобой. У меня сжались кулаки. Ты правда считаешь, что я причастен к случившемуся?» Да никто из нас понятия не имел, что он задумал. Альба с такой грустью посмотрел на меня, что я невольно умолк. В книге учета учеников, оставшейся в Выжгороде, никакого Кира с энергией смерти не значится. Откуда он взялся и когда был принят в школу? А вот этого я не предвидел. Не ожидал, что кто-нибудь будет сверять списки. Еще бы, я же не думал, что Кир вдруг отрубит голову королю. А теперь придется или рассказывать правду, которая без некоторых деталей, которые мне придется опустить, выглядит не очень-то убедительно, или врать. Я по привычке потянулся к карману, в котором обычно лежали папиросы. Альба открыл ящик стола и одно за другим выложил на стол передо мной коробку со спичками, мой портсигар и пепельницу. «Спасибо», — искренне поблагодарил я. «Ни за что». Я вытащил папиросу, прикурил. «Кир, мой старый знакомый», — сказал я. «Он был призван вместе со мной из донорского мира. И когда он попросился в школу, я уговорил Азраила зачислить его». «Ты уговорил?» «Да, я». «Ну, ты же видел сам по спискам, у нас не очень много бойцов, а тут еще один человек. Почему бы нет? Понимаю, как это сейчас выглядит, но уж как есть». Альба задумчиво потер подбородок. «Как есть, значит». Я выдохнул дым в сторону. «Слушай, да если бы я знал, что у него на уме, не с собой бы взял, а задушил бы нахрен. В самом деле...» Приподнял одну бровь Альба. «Странно, а я решил, что вы, добрые друзья, с чего бы это? Ну, это ведь ваш с ним допрос превратился в кровавую баню в ратуше Выжгорода. Помнится, ты еще потом просил заступиться за красавицу-дознавателя. Или это тоже просто роковое совпадение?» Я чуть не застонал от бессилия. С каждой новой деталью ситуация выглядела все отвратительней. Дис вспомнил, что ты привел его после того, как случилась заминка с портальным, продолжил принц, когда тебя все ждали. «Это верно?» Я кивнул. «Да, так и было. То есть твой знакомец-убийца каким-то образом случайно оказался в точке перехода, где случайно с тобой встретился?» Я развел руками. «Ну, видимо, вовсе не случайно он мне встретился. Меня больше интересует, как он там оказался. У меня на лбу испарина выступила. Так, если я сейчас скажу, что он, бывшая ворона, это будет ответ на поставленный вопрос или полная жопа? Я тогда этими вопросами не задавался, а я вынужден задаваться, Даня. К примеру, какова вероятность, что это он искал тебя и нашел, а не наоборот? В смысле наоборот, у тебя в распоряжении был целый день. За это время, имея под рукой своего портального, можно целую гвардию успеть собрать по просторам королевства». Я фыркнул. «Если бы дела обстояли так, разве не проще было бы присоединить его к школе еще в Выжгороде?» «В принципе, да. Но интересно, что перед моментом нападения стража видела его рядом с тобой, и якобы он что-то тебе сказал». «Кир сказал, час настал, и попрощался», — ответил я. «Послушай, все это не имеет никакого смысла. Ну зачем мне или кому-то еще из наших так подставляться? Ежу ведь понятно, что нам потом мало не покажется. И главное, а для чего? Ни у кого из нас нет ни малейшей причины совершить это». Альба поднялся из-за стола. «В том-то и дело», — проговорил он, упираясь руками в высокую спинку. «В том-то и дело, что причина была, и я не знаю, мог ты о ней знать или нет. Ведь каким-то образом ты смог раскрыть заговор, который столько лет никто из придворных не сумел понять. Ты умудрился выкрасть меня из рук матери, оказавшись именно в том месте и в то время, когда все решалось. В конце концов, ты способен призвать Бога на арену. Откуда мне знать, что еще ты умеешь? Может, читать мысли, видеть будущее? Что дает тебе эта странная способность, названная вашим бывшим магистром и по совместительству богом-изгнанником Янусом истинный гриф. Я озадаченно уставился на Альбу. «А чем ты?» Принц прошелся по каморке. Он словно никак не мог решить, отвечать на мой вопрос или нет. Потом вернулся на свое место, вздохнул и сказал: «После того, что вы продемонстрировали во время финального боя, мой отец принял решение всех учеников вашей школы объявить закончившими обучение. Но это же было бы здорово». Альба уставился на меня, как на умалишенного. «Здорово, ты серьезно?» Он шумно выдохнул. «Я ничего не понимаю», — горестно проговорил он. «Ты то всеведущ до неприличия, то наивен до неловкости. Отец не планировал никого из вас оставлять в столице. Я молил его не делать этого, но его величество твердо решил, что вы слишком опасны для нашего мира и собирался передать вас Ирису согласно многовековому договору». Я едва не уронил недокуренную папиросу себе на штаны. «Чего?» – проговорил я. «Какому договору?» Альба кивнул своим мыслям. «Да, похоже, ты и правда не знал». «Так какому договору?» Альба допил свое вино. Потом поставил пустой бокал на стол и спросил меня: «Ты никогда не задавался вопросом, для чего нашему королевству такое количество школ боевых искусств? Зачем они нужны? Разве у нас в каждом городе идут непрекращающиеся бои?» Я почесал затылок. Вообще-то этот вопрос у меня действительно возникал. Но когда-то давно, еще до того, как другие проблемы вытеснили его из моей головы, уступив место более насущным вопросам. А ведь еще мне казалось странным, что Янус не торопится продвинуть своих подмастерей и передать их в столицу. Он даже распустил на время своих старших, чтобы они подзаработали полученными навыками себе на жизнь, но королю никого не отдавал. Я вдавил окурок в пепельницу. Не поверишь, но когда-то мне действительно казалось это странным. А потом все так закрутилось, что было уже не до глобальных размышлений. Вся система построена таким образом, чтобы люди вообще поменьше об этом размышляли. А суть дела в том, что каждый год мы обязаны передавать в верхний мир не меньше сотни хорошо обученных воинов. Этот договор получил название «Дань Арису». «И зачем верхнему миру воины?» — проговорил я. Альба пожал плечами. «Не имею ни малейшего представления. По крайней мере, пока. Может, когда стану королем, что-то изменится. Но я в этом не уверен». Я схватился за голову. «Так, значит, наш добрый король собирался отправить всех шут знает куда и черт знает зачем, лишь бы подальше. А Кир своим поступком все это отменил. С одной стороны, он своим варварским способом вроде как решил глобальную проблему, а с другой, я почти физически почувствовал петлю, все сильнее затягивающуюся у меня на шее». Альба внимательно наблюдал за мной. «Почему ты так на меня смотришь?» — измученно проговорил я. «Потому что пытаюсь понять», — ответил он, — «и оправдать. Но чем глубже я копаю, тем больше нахожу странных совпадений, связанных с тобой. Они никак не хотят выстраиваться в стройную картину, путая ситуацию все больше. Помоги мне. Я хочу поверить в твою невиновность, но у меня для этого не хватает причин». Я вздохнул. Вот и что мне ему ответить. Гадливое чувство, огорчение, горечь, досада — все они вдруг разом умолкли, уступая место бесконечной усталости. Я вытащил из портсигара вторую папиросу. Прикурил. Альба не торопил меня с ответом. Просто смотрел на меня, будто МРТ мозга делал. «Ну что ты там хочешь увидеть? Поверь, там такой ящик Пандоры, что открывать его не стоит. Я и сам не знаю, как до сих пор с ума не сошел от всего, что в ней набралось. Понимаю, как все это выглядит со стороны», — проговорил я. «Не дурак, и поверь, я был бы счастлив переубедить тебя, но…» — я невесело усмехнулся и развел руками. «Ирония в том, что мне нечем. Я проклят способностью вечно оказываться в центре событий. В этом нет какой-то особой логики. Просто я так живу». Принц вздохнул, поднялся. «В любом случае, я обязан тебе жизнью, и я верну тебе долг. Я отпускаю тебя, Даниил». Я удивленно уставился на него. «Что? Стража вернет твои вещи, оружие и выдворит из столицы? Может быть, я собственными руками даю свободу убийце короля, предавшему мое доверие? Но я хочу верить, что тем самым я предоставляю доброму другу возможность доказать собственную невиновность. В самом деле, ты просто так отпустишь нас?» «Нас?» — поднял брови Альба. «Нет, ничего подобного. Все твои друзья останутся в крепости до тех пор, пока ты не привезешь мне убийцу. Но ты же знаешь, что они совершенно ни при чем». «Тогда зачем это?» — вскричал я, вскочив из-за стола. «Затем, что ваша школа совершила ошибку, которая стоила жизни королю. также вскричал в ответ Альба, бледнея еще сильней, хотя это казалось невозможным. «Ты считаешь, это не заслуживает наказания? Очнись! В былые времена за подобные проступки казнили целыми семьями. Я и так проявляю чудеса милосердия, которые и вовсе показались бы странными, не имея ни прецедентов в прошлом. Будь благодарен, что все твои товарищи все еще не на плахе». Тяжело дыша, мы несколько мгновений смотрели друг на друга, как два волка. Потом я устало присел. Голова казалась такой тяжелой, что я с трудом удерживал ее на плечах. «Что же мне делать?» – простонал я. «Просто найди Кира и привези сюда», – угасшим голосом сказал Альба. «Через пару недель я смогу немного улучшить условия содержания. Они смогут продержаться, не сомневайся». Я усмехнулся. «Привезу и ты, Эррас, и велишь казнить нас всем скопом». Альба пожал плечами. «Я отпускаю тебя, а ты, Эррас, и покинешь королевство навсегда. Так что, увы, риски никто не отменял». В комнате стало тихо. Было только слышно, как пощелкивает фитиль дешевой свечи. «Я налил нам еще вина». Альба кивнул. «В абсолютном молчании мы пили вино, в полумраке кажущееся черным, и было пронзительно грустно. Я решил отказаться от христианизации столицы, которую проводил мой отец», — проговорил Альба, разглядывая темную пьянящую жидкость в бокале. «Хочешь сменить покровителя?» — спросил я. «И кого собираешься выбрать?» «Не знаю. Вне зависимости от личности богов кое-что всегда остается неизменным. Все они преследуют только свои цели. На людей им плевать». Я кивнул. «Так-то оно так, но и без покровителя в этом мире нельзя, иначе тебя просто раздавит». «Тоже верно», — вздохнул Альба. «Поэтому я пока и не принял окончательного решения. Но что-то нужно менять, Даня, что-то нужно менять. Я еще не принял корону, но уже чувствую, какая это тяжелая ноша. Ощущение, что королевство трещит по швам. И именно мне выпало удерживать его в этот момент». Я задумчиво посмотрел на друга. «Все-таки королевская кровь – необычная штука. У Альбы явно кроме сельскохозяйственных способностей имелось кое-что еще, о чем он не распространялся. Например, обостренная интуиция. А может, трещит не только наше королевство?» – проговорил я. «Может, это весь мир трещит по швам, и главные проблемы там?» И я многозначительно показал пальцем наверх. Глава 16. Даня не жрец. К гостевому дому меня доставили без лишнего шума. Альба дал мне всего двух сопровождающих, скорее, в качестве охраны, чем конвоиров. Растолкав друзей, я как можно короче объяснил суть происходящего и велел собираться. Маленькая Лидия хныкала сквозь сон. Ника принялась носиться по лестнице взад и вперед, упаковывая самые ценные вещи. Лилит, совсем не по-монашески выразившись прямо при ребенке, ушла на кухню за съестными припасами в дорогу. А мы с Графычем отправились на конюшню готовить телегу, чистить и запрягать лошадей. «Думаешь, мы сможем найти этого твоего Кира?» – спросил меня Графыч, вооружаясь скребками и щетками. «Словечко твоего неприятно резануло слух. Своими силами, не думаю, что получится», – отозвался я, придирчиво выбирая себе на хозяйственной полке орудия труда. «Но с Божьей помощью, все может быть». Вот только, уставившись на щетки, я вдруг задумался, а действительно ли Кир заслуживает того, чтобы оказаться в руках палача, ведь его уж точно не станут мариновать в камере, а как-нибудь показательно и люто казнят. Да, сейчас из-за его поступка парящий гриф перебазировался в тесные одиночки Мефодиевской крепости на скудные харчи, но какой была альтернатива? Поступить в распоряжение богов в качестве живой жертвы? Чем бы это закончилось для нас, сейчас было сложно даже предположить. Но я пятой точкой чуял, вряд ли чем-то хорошим, приятным и полезным для здоровья. Не зря, ох не зря король снял запрет на сокрушительные конструкты. Он явно хотел, чтобы в азарте мы показали все, на что способны в критической ситуации. И мы, блин, показали. Разворотили всю арену, потом еще и копию Джасуры призвали. А еще его величество знал истинное положение дел с нашим пропавшим магистром. Восклицание королевы о прихвостне Сета наталкивало на мысль, что с самого начала отношение к нашей школе могло быть предвзятым. И хоть это попахивало манией величия, не исключено, что новое правило появилось специально для того, чтобы заманить нас в ловушку. И каким бы другом ни был для меня Альба, вряд ли он мог как-то повлиять на решение отца после того, как мы в эту ловушку вляпались. Так что, если постараться заглушить лишние эмоции и подумать трезво, Кир не такой уж ублюдок, как могло показаться сначала. Хотя нет, все равно, сволочь. Потому что мог предупредить. Должен был предупредить. но плевать ему было и на нашу школу, и на всех нас. Кир слушал только Оракула, и служил лишь ему одному. С другой стороны, Альба ведь тоже мог бы меня предупредить. Или он узнал о намерениях отца слишком поздно, а может, просто в этом вопросе будущий правитель внутри принца смог победить друга. Ведь, наверное, с позиции королевской власти такие персонажи, как мы, больше похожи на бомбу замедленного действия, чем на что-то полезное для общества. Голос графыча вывел меня из задумчивости. А что с конем Азры делать будем? Я обернулся. В самом деле, хороший вопрос. Глянцево-вороный демон на четырех копытах, сверкнув в мою сторону глазом, недовольно зафыркал, будто понял, что речь идет о нем. Застучал подковами по деревянному настилу денника, пружинисто переминаясь с ноги на ногу. «Ну не здесь же его оставлять», — сказал я. «Азра нам этого не простит, когда вернется». «Как скажешь», — хмыкнул графыч, мягкими движениями обрабатывая скребком спину своего первого парнокопытного клиента. «Но лично я на него не сяду, и девушек на этого зверя сажать бы не стал. Сам верхом на нем поедешь». Я подошел к деннику. Жеребец Азры злобно скосил на меня глаза и угрожающе повернулся задницей, мол, «Сейчас как долбану тебе по башне копытом, мало не покажется». «Ну, ехать на нем мне и самому не хотелось бы», — признался я, — «но привязать-то к телеге можно». «Да, зверюга, поедешь с нами домой, извини, но придется пока без хозяина». Я протянул руку и, схватившись за недоуздок, развернул конягу к себе головой. Жеребец по заячьи навострил уши, хищно отвел их назад, и тут у меня на поясе проснулся Леха. «Красавец, не конь, а песня», — проворковал он, поблескивая глазами. Жеребец фыркнул, расслабил уши, потянулся мордой к черепушке, но перекладины денника мешали ему. Я погладил коня по шее, сначала осторожно, потом уже спокойней, и зверь при этом не попытался меня сожрать или приложить копытом. «Что происходит?» — удивился графыч, отвлекшись от своего занятия. «Ты его зачаровал? Мне кажется, это Леха его приручил», — озадаченно проговорил я. «Просто я напомнил ему хозяина», — пояснил Леха. «Энергия некромантов производит ощущение, похожие на энергию смерти. Обычно четвероногие не выносят эту ауру, но, видимо, если уж привыкают, то крепко. Попробуй-ка выпустить его». Я открыл дверь денника, и жеребец Азры неспешно вышел наружу, ткнулся мордой в Лехин череп и, закрыв глаза, замер. Я погладил его. «Ну, видимо, до жареного лося мы все-таки доберемся без приключений. Чистить жеребца я не стал. Какой смысл, если все равно не седлать? Только поменял недоуздок на более надежный». И тут из угла донесся сдавленный вопль. «И-я-я-я!» Буцефалище подал голос из дальнего загона. Я вздохнул. Конечно, он еще та срань, но почему-то оставлять его здесь мне тоже не хотелось. За время нашего сотрудничества я как-то прирос к нему, и теперь осел был как чемодан без ручки, и с собой тащить хлопотно, и вроде бросить жалко. «Осла тоже привяжем», — принял я решение. «Начнет слишком выкобениваться, продам по пути или вообще в лес уброшу». «Понял, черт коротколапый», — прикрикнул я на осла. «И-я-я-я», словно соглашаясь, выдохнул Буцефал, а я принялся чистить лошадей для девчонок. Столицу мы покидали на рассвете, бесславно крадучись, будто воры. Сопровождавшие меня стражники показали на выезде какие-то документы, и городские ворота со скрипом отворились, выпуская нас во внешний мир. Вот, блин, и съездили на турнир. Миновав притихшую шутиху, мы направились в сторону Вышгорода. За время пребывания в столице все как-то подзабыли, что вообще-то на дворе не май месяц, а самое что ни на есть настоящая зима. Переход от мороза к теплу в свое время показался таким естественным и приятным, а вот наоборот. Размякшие от теплого солнышка тела никак не хотели переключаться на зимний режим. От вида заснеженных полей и ухабистых грязных дорог мы все тихо матерились и ежились. Морозный воздух бил по лицу, озноб пробирался в рукава и за шиворот. Как только мы вернулись в зиму, краденый отросток я стал заворачивать в тряпочку и носить за пазухой, чтобы не замерз. Каждую ночь делал маленький надрез на руке и подкармливал вампириныша, который в длину уже был сантиметров 6. Из почки на самом верху проклюнулись два новых листочка, крошечных, размером с булавочную головку. Корешок тоже немного подрос, а рядом с ним проклюнулся второй, так что жрали они меня теперь вдвоем и вполне ощутимо, будто пиявка присосалась. Настроение у всех было устойчиво похоронное. Еще и Лидия без конца ныла и жаловалась, без любимого няня по имени Тень ей было неуютно и плохо. Пару раз я попытался через девочку вызвать на диалог Оракула, но в итоге только напугал Лидию и настроил женскую половину нашего отряда против себя, потому что я бессердечная сволочь нашел, когда приставать к ребенку. Ладно, Лилит, но от Ники я такого отпора не ожидал. В итоге заткнулся и оставил свои попытки. Тем более, что кроме спиритических воззваний мне реально было чем заняться. Жареный петух под названием «Час расплаты Самиди» уже маячил на горизонте. Время шло, и нужно было уже что-то решать и делать в этом направлении. Второй жареный петух касался финансов. Никто из моих друзей пока не задавался вопросом, на что они теперь будут жить. По крайней мере, вслух. Впрочем, кто из них вообще был способен париться о деньгах? Ника с ее детским мировосприятием, Лилит, или Графыч с его имперским мышлением и целой колонией дорогущих белоснежных платочков? О том, что деньги иногда умеют заканчиваться, он имел настолько же смутное представление, насколько рядовой россиянин разбирается в бытовых проблемах народов Африки. До сих пор мы существовали за счет королевских выплат на содержание учеников и заказов через багряное святилище. Но теперь ни выплат, ни доступа к официальным заказам больше не будет. Конечно, у нас все еще оставалась таверна, но она уже давно работала в режиме штаб-квартиры нашей школы и не приносила дохода. Впрочем, если верить высказываниям Януса, она никогда и не была прибыльным предприятием. Не таверна подкармливала кошелек его школы, а наоборот. Так что сделать из нее что-то путное теперь будет задачкой не из простых. Чем привлечь посетителей, у кого закупать продукты, и сколько. И главное, хватит ли нам на все это денег, имеющихся на руках? Допустим, я заберу из банка все свое золото и вложу в таверну. Будет ли этого достаточно? Ведь нам предстоит содержать Камиллу с ребенком, Нику, Лилит, Леандра, Вышибалу и Августина, Графыча, меня и еще лошадей. И... кажется, во всей этой банде я остался за старшего. Кроме того, в начале весны за жареного лося придется выплатить городу налог на землю и налог на торговлю. Откуда нам взять на это деньги? И вообще, кому теперь принадлежит таверна? По праву наследования все имущество Януса перешло к Азре и школе. Но школы-то больше нет, а ее магистр-наследник за решеткой. Сможем ли мы доказать свое право официально распоряжаться этим имуществом? И все это было лишь фоном для таких гигантских проблем, как возвращение друзей из застенков, создание врат и сохранение собственной личности. Потому что та хреновина, которую я разглядел внутри своего источника, меня не на шутку испугала. Размышляя над вариантами решения всех этих проблем по очереди, и я провел первые дни пути. Потом погода испортилась еще больше, и мы были вынуждены осесть на неопределенный срок в крошечном городишке, который вырос аккурат промеж обширных охотничьих угодий двух графств благодаря пролегавшему здесь торговому маршруту. Затянувшаяся метель согнала на этот островок безопасности всех торговцев и путешественников, оказавшихся поблизости. Так что обе городские таверны были переполнены, и мне пришлось побегать, чтобы найти человека, готового сдать нашей компании комнату. Так мы всей толпой обосновались в крошечной, но зато теплой каморке в доме местного сапожника. Жена его не была рада постояльцам, хотя мы неплохо платили. Одной из причин ее недовольства мог быть я, глядя на мою черную одежду, и она сама, и сапожник приняли меня за палача, и я не стал их разубеждать. Зато старшая дочь, сутулая девица с плохими зубами и голодным взглядом, старалась всячески нам услужить. При встрече она неизменно краснела до корней волосы, раздражающе хихикала, широко демонстрируя всю свою стоматологическую катастрофу. Причем своей эстетической атаке она почему-то подвергала только меня. Нет ничего хуже, чем вынужденное бездействие, когда обстоятельства требуют спешить и мчать вперед во весь опор. На вторые сутки нашего невольного постоя мне хотелось выйти на луну вместе с волками, ошалевшими от мороза и пурги. Бедняги завывали с таким отчаянием, что даже в доме сквозь поскуливание ветра были слышны их голоса. От волчьей песни неуютные сумерки за окном становились еще холодней, а будущее, которое и без того представлялось не слишком веселым, казалось беспросветным. После ужина хозяин дома устроился на маленькой скамеечке возле самого очага и принялся набивать свою трубку. Он тоже был курильщиком. Трое его младших мальчишек развлекались тем, что гоняли кошку. Старшая дочь села под лампу штопать белье, время от времени посматривая на меня и каждый раз заливаясь краской. Ника помогала хозяйке собирать посуду, Лилит неторопливо допивала свое пиво. Лидия вместо куклы баюкала полено, завернутое в тряпочку. А Графыч с тоской в глазах смотрел в окно. Интересно, когда уже все это успокоится», — проговорил он со вздохом. «Ты это неправильный вопрос ставишь», — хриплым голосом отозвался сапожник, пожелтевшими пальцами приминая табак в глубокой чашке своей трубки. «Лучше спроси, какое лихо следом придет, вот это дело будет». Опять свое завел, недовольно взглянула на мужа хозяйка, громыхнув плошками. «Тебя послушать, так хоть ложись да помирай». Сапожник покосился на жену. «Ну, коль тебе так хочется, так иди ложись, я отговаривать не стану. Хоть на старости лет от твоей трескотни отдохну маленько, а я правду говорю». Хозяйка всплеснула руками. «Да что ж тебе все не имется? Сначала вон палача в дом впустил», сердито кивнула она в мою сторону, «а теперь и вовсе. И что с того, что впустил? Палач тебе что, не человек, что ли? Пусть под снегом околевает», уже не на шутку разозлился сапожник. «Вот дура баба, примет больше бога боится. Иди сюда, палач, покурим вместе, пока время есть. Скоро у нас с тобой работы прибавится. Мне, сапоги для вояк шить, тебе, головы рубить». Хозяйка всхлипнула. «Что же ты все беду-то кличешь?» проговорила она. «А чего тут кликать? И так ясно, король умер, значит, беда будет». «Ну, беда-то ведь поправимая», проговорил я, доставая из кармана портсигар. «Один умер, другого коронуют, другого. А достанет ли силу этого твоего другого непогоды усмирить?» Взглянул на меня из-под мохнатых бровей сапожник. «Урожай защитить, реки в руслах удержать? Старые люди вон говорят, что, когда предыдущий король отдал Аиду душу, 2 года бесновалась природа». Сапожник вдруг заговорил как-то по-особенному, размеренно и певуче, будто для рассказов о былом у него имелся отдельный голос. Даже дети отвлеклись от своих игр и, обернувшись, притихли. «Даже реки вспять потекли», — продолжал хозяин дома, выпуская из трубки колечки дыма. «И вода в них стала соленая. Вся рыба издохла, по берегам такая вонь стояла, подойти нельзя было. А потом вся эта скверна в колодце просочилась, и началась холера и беспорядки, до тех пор, пока король не окреп и не смог взять свою землю в руки, как положено». «Ну, чего так глядишь на меня удивленно? Не знал о таком?» «Не знал, честно признался я. Прогрессивные ученые люди считают феномен нового короля суеверием», негромко проговорил Графыч. «Много они понимают, эти твои ученые», все тем же тоном повествователя проговорил сапожник, разглядывая пламя в очаге. «Как по мне, отдать бы их всех, вон, приятелю твоему, на перевоспитание. Все учат, как хлеб сажать да детей рожать, будто без них никто не разберется. А главному молодых научить забывают». «Главному это чему?» — спросил я, с интересом глядя на собеседника. «Страху, конечно», — невозмутимо ответствовал сапожник. «Отец», — смущенно воскликнула его дочь, будто он сказал что-то неприличное. «Именно так», — зыркнул он на дочь, и та сразу опустила голову и принялась за шитье. «Страх — это великая сила. Она из скотины человека делает. Потерял человек страх перед законом, и все, нет человека, есть тварь беззаконная. Потерял страх перед Богом своим, и опять нет человека, есть трава полевая, которая не знает, зачем растет и ради чего умирает. Потерял страх перед старшими, перед мужем, женой, и все, опять больше нет человека, потому как что за человек без семьи, так, зверь-одиночка, которому и терять нечего, и жить ни для кого. Вот и получается, что страх – корень всему, а молодые сейчас этому разучились. В храмы мало кто из вас ходит, а те, что ходят, жрецов не слушают. Все больше сами говорят, выпрашивая милости за подношения. Так и докатимся до того, что совсем страх потеряем. Сначала друг перед другом, потом перед королем и законом. А там, глядишь, и самих богов бояться разучимся. И тогда наступит великая тьма. Графыч вдруг приподнялся со своего места и прильнул к окну, напряженно вглядываясь в темноту. «Даня, кажется, к нам гость». И через мгновение в дверь раздался громкий стук. Хозяйка, опасливо оглянувшись на мужа, вытерла руки о передник и отправилась открывать. Сапожник мгновенно вышел из режима повествователя и хмуро заявил: «Если это кто-то из ваших товарищей, имейте в виду, на постой никого больше не возьму». Хозяйка сняла запоры, и дверь с грохотом распахнулась от порыва ветра. Стайка снежинок ворвалась в уютное тепло. Женщина охнула и попятилась, испуганно уставившись на пришедшего. «Не бойся», — донесся из-за двери мужской голос, показавшийся мне знакомым. «Я пришел с миром, и в дом вошел. В первое мгновение я даже не понял, человек передо мной или божество. Он выглядел как крепкий, закутанный в черный плащ мужчина, но тень, которая упала на стену, вовсе не походила на человеческую. Она не повторяла очертания вошедшего, жила своей собственной жизнью и скорее напоминала поднявшегося на задние лапы здоровенного волка, только почему-то с человеческими плечами и руками. Силуэт незваного гостя окружало красноватое сияние, от которого в воздухе сразу запахло избыточной энергией. И эта энергия мне тоже была знакомой и дружественной. Сапожник подорвался с места, схватившись рукой за амулет, висевший на шее, он воскликнул: «Именем бога моего Митры, кто ты и зачем пришел в мой дом?» Незнакомец смахнул с капюшона снег и показал лицо. «Это был Гай. Я, служитель возмездия и жрец великого Нергала», — ответил он сапожнику с такой интонацией, будто являлся владыкой мира. «Я не причиню вам вреда». Он повернулся ко мне и почтительно кивнул, почти поклонился. «Приветствую, Даниил. Гай, господин приказал мне встретить тебя». Приглушенный женский стон в воцарившейся тишине прозвучал до непристойности громко. Дочь сапожника, вся пунцовая, как помидор, прижала ладони к своим пылающим щекам и уставилась на меня обожающим взглядом. Кажется, кто-то кончил от восторга, с циничной усмешкой прокомментировала ее возглас Лилит. В ответ девушка подорвалась с места и убежала наверх, закрыв лицо руками. Проследив за ней взглядом, Гай повторил: «Я должен встретить тебя и доставить на место как можно скорее. Идем». «А как же остальные?» — спросил я, опешив. «Если в отряде останется только один мужчина, им будет труднее пройти оставшийся путь, с телегой, лошадьми и еще ребенком на руках. Не волнуйся, на улице их ждет портальный. Его услуги оплачены вперед. Твоих спутников доставят прямиком к воротам Выжгорода». «Супер!» — искренне обрадовался я. «Вот это подарок! Но ты должен пойти со мной прямо сейчас», — сказал Гай, и почему-то он не казался радостным. «Нищему собраться, только подпоясаться. В моем случае, только надеть куртку, потому что с оружием и Лехой я расставался только на время сна». Под пристальными взглядами онемевших хозяев я наскоро попрощался с друзьями, на всякий случай отсыпал Графычу большую часть своих денег и, махнув рукой, вышел из дома следом за Гаем. «Отлично смотришься, ежись от ветра и щурясь», — с улыбкой сказал я. «Вижу, новая должность тебе пришлась по вкусу». «Да», — мрачно отозвался Гай. «Давай отойдем от дома», — я снова нахмурился, приподнял воротник и двинулся следом за старым приятелем, поскрипывая морозным снегом под сапогами. «А где портальный?» «Вон стоит», — Гай указал мне рукой на замершую фигуру под деревом. «Не волнуйся, все по-честному. Слушай, я что-то никак не пойму. Ты чем-то расстроен, или я в чем-то провинился перед тобой?» — напрямую спросил я. В ответ Гай с такой печалью посмотрел на меня, что внутри мгновенно стало холодно. «Что-то случилось?» «Да», — догадался я. «Случилось?» — кивнул Гай. «У Нергала была какая-то сложная битва, правда, я так и не понял толком, с кем именно». «С Чернобогом», — проговорил я, вспоминая нашу с ним последнюю встречу. «И что, тяжело восстанавливается?» Гай отвел глаза. «Он не восстанавливается, Даня. Будь он смертным, я бы сказал, что он умирает», — хмуро ответил он, и бросил в снег какой-то небольшой амулет, который до сих пор прятал в кармане. На фоне белого снега возникло небольшое зеркало перехода, и Гай шагнул в него. Я несколько мгновений переваривал услышанное. «Что?» — проговорил я, с опозданием понимая, что мой собеседник уже по ту сторону прохода, и поспешил за ним следом. Шаг, и я очутился в уже знакомом мне коридоре святилища Нергала. Только в этот раз меня встречали не кошки в хорошеньких платьицах, а тусклый свет и тяжелый смрад скверной захолустной больницы. Как он там говорил, раны, оставленные Чернобогом, 3 дня кровит, 3 дня гниют, а потом заживают. Ты должен войти в третью комнату справа и высадить росток в подготовленную землю в ящике, напомнил мне Гай. Где он? Перебил я Гая. Кто? С фальшиво непонимающим видом моргнул тот. Ну не ящик же, Нергал, конечно. Я должен проследить, чтобы ты посадил росток и немедленно выдворить из святилища, повторил Гай с мукой в голосе. Таков приказ. Да насрать мне на приказ, разозлился я. Мы должны подчиниться, остановил меня Гай за плечо. Он и кошек всех временно прогнал из святилища. То есть он выставил всех и остался здесь совсем один, подытожил я, раненый и еле живой. Так, это была его воля, Даня. Он, бог, а мы всего лишь жрецы. Ты, да, согласен, должен слушаться своего господина. А вот я ни хрена себя жрецом не считаю, и поэтому слушаться не обязан. Оттолкнув от себя Гая, я быстрым шагом двинулся по коридору вперед, распахивая по пути двери комнат. Нергал, «Ты где?» — на все святилища проорал я. «Эй, подай голос, это Даня». Гай с обеспокоенным видом замер на месте. Он не мог решиться сделать даже лишний шаг в мою сторону, но очень надеялся с моей помощью узнать хоть какие-то утешительные новости. «Нергал, где ты?» — еще громче крикнул я. «Куда мне идти?» «В жопу!» — прогрохотал из глубин святилища божественный ответ. Я улыбнулся, обернулся к Гаю. «Слышишь, живой, значит?» «Да ну, в самом деле, может, я по-твоему вообще бессмертный?» — последовал саркастичный ответ. Я улыбнулся еще шире. «Он не просто живой, он еще и в здравом уме и трезвой памяти». От сердца как-то сразу отлегло, а потом я услышал сдавленный стон, за которым последовала тихая ругань и громкий приказ уже твердым голосом. «Пошли вон отсюда!» Я только головой покачал. «Зря разоряешься, дружище. Так просто я отсюда не уйду». Вернувшись к Гаю, я негромко сказал ему: «Найди аптекаря и скупи у него все, чем можно лечить раны, и бинтов побольше». «Понял, и как это я сам не догадался ромашковым настоем чернобожьи раны помазать, а?» Раздался уже гневный возглас Нергала, и следом, недовольное ворчание. «Идиот!» Я ничуть не смутился, обернулся на ругань, покачал головой и, хлопнув Гая по плечу, шепотом повторил: «Сделай, что я просил, ладно, хуже-то точно не будет», и отправился искать наше гневное божество. Он лежал в своем кресле у погасшего камина в той самой комнате, где мы обычно беседовали. На полу виднелись потемневшие следы крови. Пара бокалов на столе, сервированном как будто для гостей, были опрокинуты, на белоснежной скатерти отпечаток руки. И только несгораемые свечи все так же празднично поблескивали на причудливо изогнутых золоченых канделябрах. Нергал был одет в ту же одежду и плащ, как при нашей последней встрече. Именно от них и исходил жуткий смрад гниения. Видеть его в таком состоянии было странно. Нергал в моем сознании навсегда был связан с щегольским внешним видом, белоснежными рубашками и тихой, уверенной силой, сквозившей в каждом его жесте. Нергал приподнял осунувшееся бледное лицо и снова выругался. «Даня, ты просто как...» «Как, да, знаю», — пробормотал я, приблизившись. «Как геморрой. Иногда меня проще перетерпеть, чем вылечить». Нергал хмыкнул с кривой усмешкой на губах и тут же приглушенно простонал от боли. Я подошел к столику с сигарами. Он был сдвинут в сторону и стоял не пойми как, наискосок. Видимо, Нергал как-то неудачно зацепил его, и курительные принадлежности так и остались стоять там. Я открыл ящичек, вытащил одну из сигар. «Будешь?» – спросил я. Тот прикрыл глаза. «Давай». Я срезал щипцами край, подал сигару и помог прикурить. Поднял с пола подушку и осторожно подсунул Нергалу под спину. Потом принялся разводить в камине огонь. «А тебе в голову не приходило, что я, например, могу просто прибить тебя сгоряча?» — спросил Нергал, с наслаждением выдыхая дым в потолок. Я краем глаза покосился на него. «Это вряд ли. Во-первых, я тебе нужен, чтобы открыть врата. А во-вторых, желающих моей смерти уже столько, что, боюсь, тебе пришлось бы занять очередь», — отшутился я. «Выпить хочешь?» — Нергал тихо рассмеялся. «Волшебное бухалово? Ага, наливай. Я наколдовал нам по коньяку, и мы выпили. Что-то не так с балансом энергии, верно?» — предположил я. Нергал кивнул. «Точно. Слишком много растратил, слишком мало получил». «А затворничество зачем?» — спросил я. «Позволил бы своим кошкам позаботиться о тебе. Что в этом плохого? Тебе же не 15 лет, чтобы стесняться таких вещей. Дело не в этом. Просто есть разница между знанием, что Нергал сейчас ранен, и знанием, что Нергал сейчас слаб и уязвим», — отозвался тот. «Яркие зрительные картинки в головах смертных многими богами считываются на раз-два-три, и мне совсем ни к чему, чтобы сейчас эту информацию мои ближайшие последователи растащили по миру. Хорошо, что в моем случае такой опасности нет», — усмехнулся я. «Потому что вряд ли кто из богов сунется рассматривать содержимое твоей головы». «Ну почему же? Пусть попробуют», — отозвался я. «Я им искренне посочувствую». Нергал вздохнул. «На самом деле тебя очень трудно читать, даже мне, несмотря на то, что ты ко мне расположен и внутренне не запираешься на 100 замков. Просто слишком много разных энергий. Это как постоянный шум на фоне, очень мешает». «Ну и хорошо, значит, мне не придется неотлучно сидеть у твоей постели по 24 часа в сутки в ожидании выздоровления. Да можешь хоть сейчас валить на все четыре стороны, только отросток посади», — проворчал Нергал. «Думаешь, от меня легко отделаться? Не выйдет. Сейчас мы воды нагреем, приведем тебя в порядок. Потом я в комнате приберусь, пожрать что-нибудь приготовлю. Ты не забыл? Мне вообще-то совсем не обязательно жрать. Может и не обязательно, но наверняка приятно. По крайней мере, наш медведь никогда от вкусной еды не отказывался. Огонь между тем весело разгорелся в камине. Оглядевшись по сторонам, я не увидел нигде ни единого окна. И вспомнил, что вообще-то святилище Нергала находится глубоко под землей, и форточку тут фиг откроешь. Ты не против, если я какое-нибудь начертание окна тут нарисую? Предложил я. Что, слишком жутко воняю? Хмыкнул Нергал, обессиленно откинувшись на подушку. Меня таким не проймешь. Я в свое время пыточную и эшафот руками мыл, но что-то мне подсказывает, что тебя самого этот запах должен бесить. Точно, отозвался тот. Ладно, нарисуй что-нибудь. Я подошел к стене и уверенно поставил вензель свежего ветра, который заучил в школе начертаний, но то ли слишком много энергии в него вложил, то ли с размером не угадал, но от начертания дунул такой порыв, что у Нергала едва сигару изо рта не сдуло. Ой! Только и смог я сказать и лихорадочно принялся удалять начертанное. Нергал засмеялся. Он хохотал, содрогаясь всем телом, отчего стонал и ругался, но остановиться никак не мог. Решил прибить меня сразу, чтоб не мучился. Сквозь смех и слезы проговорил он. Извини, немного не рассчитал. Какая неожиданность. Да, хватит зубоскалить, я же правда хотел, как лучше. Да знаю я, уже серьезно отозвался Нергал. Налей еще выпить, первая хорошо пошла. Я призвал Бухаловым еще два бокала и уселся на полу возле очага, мысленно прикидывая, как бы мне организовать теплую купальню с антисептиком. А Нергал, глядя на блеск конька, вдруг задумчиво проговорил. Люди часто упрекают богов в том, что их заботит только собственная выгода. Хочешь сказать, на самом деле это не так? Нет, отчего же? Все так, но суть в том, что ведь и люди к богам относятся точно так же. Они приходят в храмы, как в лавку, озабочены только собственной выгодой и ждут даров взамен подношений, как будто для богов какой-то кусок хлеба или поднос золота имеет значение, и негодуют, если не получают некий условный товар в обмен на свои дары. Я вытащил сигарету и закурил. Знаешь, никогда не задумывался об этом с такой позиции, но в чем-то ты определенно прав. На фоне всего этого искреннее отношение к Богу даже как-то обескураживает, проговорил он, зыркнув на меня. Я вздохнул. Боюсь тебя огорчить, но об этом я совершенно ничего не знаю. Конечно, ты волен считать меня своим жрецом, адептом или кем-то там еще, но я считаю тебя другом. И когда я шел сюда, я шел к другу, а не к божеству. Ясно? Я поднялся, отряхнул задницу от пыли. Ладно, где тут можно устроить купальню? Попробую начертать немного теплой воды. Решил утопить мое святилище? С усталой улыбкой ответил Нергал. Скажешь тоже утопить? Так, разве что слегка подмочить, вместе со своей репутацией начертателя. По коридору, мимо комнат кошек и направо, двойная белая дверь. Понял, Даня, крикнул Нергал мне в спину. Чего? Кажется, я все-таки рад, что ты здесь. Я кивнул и отправился делать воду. Когда, наконец, вернулся Гай, мы уже справились с мытьем и перевязали раны, разорванные на ленты чистой простынью. Теперь Нергал дремал у камина в другом кресле, может, не таком любимом, но зато чистом. В комнате все еще пованивало старыми ранами, но с этим я тоже собирался вскоре справиться. Как он? Полушепотом спросил меня Гай, передавая большущую корзину всяких целебных снадобий. Нормально, соврал я, но мы, как жрецы, просто обязаны ускорить процесс его восстановления. Гай сощурился. Чего-то я не пойму, так ты жрец или нет? Считай, я и о, временно. Чего? Не понял Гай. Это что еще за новая должность? Забей, неважно, махнул я рукой. Главное, мы должны дать Нергалу столько свежей энергии, сколько только сможем. Гай задумчиво почесал щеку. Это где же мы столько преступников найдем? Да и тяжеловато будет их всех вдвоем оприходовать. Я шумно выдохнул. Да уж, кто о чем, о палач, о плахе. Не с того бока заходишь, Гай. Важна ведь не только сама жертва, но и вера. Гай озадаченно моргнул. Ну и как мы заставим их всех поверить в Нергала и обратиться к нему? Да почему сразу заставим? Они сами должны захотеть обратиться, а мы лишь немного подтолкнем их к этому выбору. Гай окончательно растерялся. Ну и как мы вынудим их выбрать бога смерти и возмездия, если у них самих через одного рыльца в пушку? Ну знаешь, как показывает практика, и не таких выбирают. Главное, как это преподнести. Я все продумал. Мы должны провести массированную рекламную кампанию. и слоганов придумать побольше, чтобы они у каждого в голове против воли, как молитва, вертелись. А что такое слоганов? Ну, что-то типа «Будет рад и старый мал, их врагов сожрал Нергал», или «Нергалу поверь всей душою, юнец, отныне врагам твоим полный, м». Ну, в общем, что-то в этом роде. Ну как, ты согласен? Сделаем Нергала снова великим. Глава 17. Первый блин. О ростке древних врат я позаботился согласно оставленной Нергалом инструкции. Ничего хитрого. От меня требовалось только воткнуть его в землю и раз в два дня поливать кровью любого существа, обладающего энергией. Теперь нужно было позаботиться о самом Нергале. Я очень рассчитывал на его помощь в поимке Кира. В конце концов, Нергал ведь собирался освободить Сатата, другими словами сделать именно то, чего так жаждал Оракул. Так неужели не договорятся между собой? Окрыленный этой мыслью, я полностью погрузился в размышления по поводу продвижения Нергала. Конечно, топовым богом мы его не сделаем, но стряхнуть вековую пыль с его имени было нам вполне под силу. Целый день мы с Гаем изобретали велосипед, вернее, рекламную кампанию для нашего раненого бога. В маленькой комнатке у самого входа в святилище мы устроили свой совещательный штаб. На столе горели две лампы и стояли набухалованные мной бокалы с коньяком. В центре стола на серебряном блюде чернел перечным краем запеченный окорок, нарезанный ломтями, и белела стопка бумаги. И все это тонуло в крепком тумане от наших папирос.